Глава 21. Эксперты-биологи — это отдельная каста среди экспертов. Полицейские в белых халатах. Можно подумать, что эти люди перепутали структуры и вошли не в ту дверь, после того, как окончили медицинский. Глеб обменялся крепкими рукопожатиями с высоким светловолосым парнем. «Ну что там у тебя? Сможешь меня удивить?» «Не думаю, что это то, что сможет застать тебя врасплох». «Ладно, посмотрим, что там у нас получилось в итоге, но давай без воды, пожалуйста». «На выводы не хочешь взглянуть? Я не говорю уже про само исследование. Если бы я понимал что-то в том тексте, я бы не звонил тебе по 5 раз на дню. Давай без сложностей», — сказал Глеб, дружески дав кулаком по плечу эксперта. «Ладно, пойдем ко мне в кабинет. Кофе хочешь? Не откажусь». «С конфетами вашими. Провал. Ничего не обнаружено, а вот на первых 2 веревках мы нашли клетки эпителия и выделили с них ДНК», — начал объяснять эксперт, заливая кипятком молотый кофе. «И ты намекаешь, что это не клетки жертв?» — утвердительно произнес Глеб. «Да, это не клетки жертв. Кроме того, генотип второго совпал с генотипом первого». «Это точно на 100%?» «Точно», — улыбнулся эксперт. «То есть мы теперь можем сказать, что эти веревки побывали в руках одного и того же человека, так?» «Именно. И по базе совпадения нет?» — уточнил Глеб, обжегшись горячим напитком. «Пусть заварится. Или ты спешишь?» «Так что по совпадениям?» Глеб отставил кружку. «То есть ты думаешь? Я бы сейчас рассуждал о генотипах, если бы у меня были данные. Может, ты меня решил промариновать? Я с маринадами как-то не очень. Не моя тема. Кофе, кстати, дошел, уже можно пить». Глеб проигнорировал его совет, еще чувствуя боль на языке. «А что с третьей веревкой?» «Тут уже сложнее. Она только вчера поступила к нам». «Можно это все ускорить немного? Ты же понимаешь, случай серьезный». «Мы постараемся, но техника играет свою роль, и на скорость ее работы мы, увы, повлиять не можем. Во всем нужно время. Я могу приготовить кофе, залив его кипятком, и ты сразу начнешь его пить. Я сделаю это быстрее, чем приготовит кофемашина. Но из кофемашины вкуснее. Чувствуешь разницу? Так и здесь». «Ладно, я не особо понимаю в твоей кофейной философии. Обещай, что сразу же позвонишь, как только будет что-то известно. Обязательно, можешь не сомневаться». «Жду звонка». «Кофе с собой?» Эксперт достал одноразовый стаканчик. «Сервис?» — улыбнулся Глеб. «Давай с собой. Спасибо».